Этот рассказ является проведенной в художественную форму историей, записанной со слов Игоря Болдырева, единственного жителя одной из деревень нашей области. В журналах, где я раньше работал, его по неизвестной мне причине не пропустили. В 16 лет Игорь хранил бабушку. Он стоял у гроба, держа мать за руку, и боялся наклониться к бледному телу, поцеловать покойницу в лоб. Игорь представлял, как бабушкины глаза открываются в тот момент, когда его лицо останавливается в паре сантиметров от серого морщинистого лица, а старухины губы растягиваются в улыбке, оголяя блестящие коронки на зубах. Мать говорила ему: «Если не хочешь, то не надо. Главное – мысленно попрощаться». Но Игорь не смел отступать. Обжавшись в руку матери, он проговорил про себя: «Никогда тебя не забуду, бабушка. И дом наш не забуду и не продам никогда». Потом робко наклонился к бабушке и, тихо причмокнув, коснулся дрожащими губами маленькой иконки в золотой рамочке, что лежала на бабушкином животе. Боясь сдаться, он не стал разгибаться полностью и, нависая над гробом, стал перемещаться к лицу покойницы. Миновав мраморные руки с бледно-синими ногтями, он снова вспомнил об ужасной гримасе. Но теперь-то, на половине пути, уж точно нельзя было отправиться назад и спрятаться за мамину юбку. Бабушка лежала неподвижно, как восковая фигура. Игорь поцеловал ее в лоб и быстро выпрямился, громко вздохнув. Точно вынырнула из деревенского пруда. Когда лакированная шестиугольная крышка ложилась на мрачный ящик, парень заметил, что голова у бабушки слегка повернута. И вдруг ее глаза приоткрылись, как у только что разбуженного человека. А губы задрожали и в мгновение расползлись в добрую улыбку. Какие бывают у провожающих своих сыновей в долгий путь матерей, перед тем, как спрятаться за платком и громко заплакать. Игорь дернул мать за рукав, но та, утирая слезы, не обратила на сына внимания. Крепкие руки деревенских мужиков взяли за молотки и за полминуты вогнали в крышку несколько гвоздей. Парень знал, что настоящее прощание случается не во время жутких поцелуев в лоб, и даже не во время падения первых камьев черной земли на гроб. А именно теперь, когда последнюю кровать родного человека заколачивают и превращают в простой деревянный ящик с разлагающимся содержимым, каких миллионы гниет под человеческими ногами. С тех пор прошло много лет. Игорь схоронил обоих родителей, обзавелся семьей, а в середине 90-х стал заниматься бизнесом, сколотил состояние и про обещание свое не забыл. В начале нулевых заново отстроил бабушкин дом в деревне. Правда, занимался не сам, а поручил все работы строительной компании. Потом Игорь прогорел. Разменяв четвертый десяток, по глупости опошлился. Развелся женой, позабыл про детей. Партнеры по бизнесу поставили. Сказали решать: уходишь сам с частью денег, или уходишь без всего и по этапу. Осталось у него одно место, куда можно было податься. Новый дом он увидел впервые в 2015-м. Приехал в деревню в обед. Прошелся по родным местам и чуть не звал от отчаяния прямо посреди пустого поля, осознав, что родина его мертва. Большая часть домов скрывалась за разрушенными заборами. Остальные либо совсем покосились и развалились, либо сгорели дотла. Ни одной живой души не было на опустевших улицах, которые теперь и улицами нельзя было назвать. Домой он шел совершенно поникший. От его старого дома ничего не осталось. Теперь на его месте возвышалась роскошная двухэтажная дача с двускатной крышей и модным, заделанным по дереву стеклопакетом. Из окна второго этажа, где Игорь поставил себе обеденный стол и удобное дюраловое кресло, открывался отличный вид на пустую деревню, мерцающий в лучах заката пруд и негустой лесок за ним, в котором скрывалось местное кладбище. Первые пару недель прошли гладко. Игорь рано вставал, занимался делами по двору. Особое внимание он уделял укреплению кирпичного забора и смене замков на дверях, будто прочувствуя какую-то нависшую над ним угрозу. Воскресным утром он решил навестить кладбище. Пошел через плотину на другую сторону пруда и остановился у небольшой ложбинки, где он с детства играл с мальчишками в футбол и прятки. В голове треснуло горькое воспоминание. Стоящая на плотине бабушка машет маленькому Игорьку рукой и кричит: «Игорюша, давай домой!» На глазах навернули слезы. Мужчина хотел даже немного сплакнуть, успокоить душу. Но мелькнувший на периферии зрения сгорбленный силуэт заставил эмоции мигом отступить. Кто-то прошмыгнул мимо деревьев у пруда. Игорь попятился, наклонил голову в надежде рассмотреть странный объект, но ничего не разглядел. Стало жутко. Оно и понятно. Один в умершей деревне, а тут еще ранним декабрьским утром кто-то невидимый бродит возле пруда, да в тот самый момент, когда ты прогуливаешься рядом. Игорь сделал шаг, потом еще один. И с каждым таким шагом страх его постепенно сходил на нет, превращаясь скорее в выдуманную по сознаниям отговорку. Лишь бы не идти на это кладбище и не смотреть на черно-белый бабушкин портрет. Однако, подходя к кладбищу, Игорь вновь заметил силуэт, но на этот раз вполне явственно. Среди кривых, будто пальцы старой ведьмы в ветве деревьев, копошилась сгорбленная старуха в буром бушлате. Игоря постепенно начала колотить. Он и сам не понимал, отчего вдруг его здорового 40-летнего мужика так затрясло от вида самой обыкновенной старушки. Наоборот, на душе должно было стать теплее, ведь родная деревня оказалась не вымершей. Но как мужик себя не успокаивал, паническая атака все нарастала. Игорь миновал кладбищенскую ограду, приблизился к деревьям и тихо поздоровался, боясь напугать одинокую старушку. Она, даже не взглянув на него, спросила: «Ты Игорёк?» «Я», – ответил он, опешив. «Чем земля пахнет, Игорёк?» – спросила старушка. Тогда-то мужик заметил, что своими тоненькими веснушчатыми руками она копается в кладбищенской земле, разбивая твердые камни ногтями и пропуская черную кашицу между пальцев. Отвечать старухе Игорь не стал. Сразу понял, что несчастную одиночку взял маразм. Но та настаивала: «Чем земля-то пахнет, а, Игорёк? Думаешь, слезами? На кладбище все плачут». Игорь окаменел, раскрыв рот от удивления. Какого черта умалишённая бабка знает его имя? Может, увидела, как он из дома выходил, и вспомнила, как звали маленького внучка односельчанки? «Игорёк», — она все продолжала, — «или солью человеческой думаешь?» «Извините», — начал Игорь, поморщившись. «А вы из какого дома?» «Слава богу, ты вернулся!» — громко протянула она и громко через зубы задышала. «Родителями она пахнет, Игорёк. И бабушкой твоей. Думаешь, закопал и все? Оделся? Тысячу лет глупые люди не могут додуматься взять и забыть про тело без души. Да, Игорёк? Ты хоть знаешь, куда она улетает и что тут остается? Иди, иди, она рада будет. Иди». Внутри Игоря все опустилось. Он в ужасе обернулся к памятникам и увидел, что почти все они больше чем наполовину ушли по землю. А когда снова решился взглянуть на старуху, то не обнаружил ее ни на прежнем месте, нигде бы то ни было поблизости. Вместе с бабкой пропала его паника. «Черт меня за нос водил», – подумал мужик. «Точно закружил голову. Вовремя я отвернулся. Еще бы чуть-чуть и насадился глазами на ограду». От этой мысли его пробрала дрожь. Игорь громко покрыл воображаемого черта отборным русским матом, а потом про себя прочитал молитву. Молиться вслух ему было неловко. Среди поваленных железных памятников, припорошенных снегом, и треснувших мраморных гробниц, бабушкину могилу он нашел очень быстро. Сердце сжалось от горя. Памятник покосился, стал похож на врытый в мерзлую землю ромб. Бабушкин портрет потрескался и походил на засвеченный негатив. Лицо ее виднелось лишь наполовину. Добрые глаза смотрели в самую душу внука. Родной взгляд скрывал самые потаенные гнойники и высвобождала всю накопившуюся гниль. Она выливалась наружу через слезы. Игорь пал на колени, вцепился пальцами в землю и тихо протяжно застонал. И вдруг холодный ужас ударил ему в спину. Он вспомнил жуткие похороны и странную бабушкину улыбку из гроба. И сию же секунду кто-то над ухом издевательски прошептал: «Вот она, бабушка!» Игорь истошно завопил, упал на живот и быстро посмотрел наверх. Он затрясся, как от прошибающего насквозь ветра, когда увидел над собой желто-коричневое лицо бабки в буром бушлате. От нее тянуло чем-то сладковато-цветочным. Так пахли прикованные к постели обитатели хосписа, в который Игорь определил свою мать. А когда старуха раскрыла рот, то в нос ударил знакомый запах спирта. «Бабушка придет. Ты иди домой, не лежи на снегу», — говорила она, пятясь назад. Игорь дождался, пока жуткое лицо пропадет из его поля зрения. Поднялся, осмотрелся. Убедился, что рядом больше никого нет. И со всех ног побежал домой. До вечера его лихорадило. Поднялась температура. Ломило конечности, сводило суставы. С наступлением темноты он заперся в доме. И до самого утра лежал при включенном свете, боясь, что страшная галлюцинация повторится. Следующий случай, ставший кульминацией всей этой истории, произошел спустя 4 дня после инцидента на кладбище. Поздно вечером Игорь сидел на своем любимом месте в темноте, в кресле у окна на втором этаже. Придя в себя, он уже не боялся увидеть черта в образе бабки, и в своем доме чувствовал себя в полной безопасности. Сквозь стекло он вглядывался в небо в поисках единственного знакомого ему созвездия – Большой Медведицы. Под огромным темным куполом, черным бархатом стелились пустые поля и завораживающий темный лес, скрывающий медленно уходящее под землю кладбище. Игорь сразу понял, откуда на него смотрят эти два желтых огонька. Они появились внезапно и просто не могли остаться незамеченными на совершенно черном фоне деревьев. В груди заколотило. Недавно пережитая паническая атака вернулась новой силой. Игорь вжался в спинку кресла. Его дрожащая рука чуть слышно билась об стену в поисках выключателя. Сначала огоньки, подобно двум гигантским застывшим на месте светочкам, оставались неподвижны. Но потом резко дернулись, одновременно проплыли в сторону. А затем исчезли на секунду и появились в другом месте кладбищенского леса. И тогда Игорь понял, что огоньки были ничем иным, как глазами. И он не сомневался, что глаза эти смотрели на него. Наконец, отвернувшись от окна, мужчина нашел выключатель и включил свет. Вместе с озарившим комнату светом, в голове Игоря щелкнула жуткая мысль. Он выдал себе существо на кладбище. Той жуткой инфернальной старухи, смердящей разлагающейся плотью. Руки его покрыли мурашки. На лбу выступил холодный пот. Игорь повернулся к окну и, окоченев от испуга, до боли в кистях сжался в кресло. На него пристально смотрела перекошенная гримаса. Мужчине понадобилось четверть минуты, чтобы успокоиться, ведь жуткое лицо было его отражением. А затем его голову заняли странные громыхания и шорохи. Позже он списал их на звон в ушах, но проверять все равно не осмелился. Лишь заперся в комнате и вскоре задремал. Проснулся Игорь в обед. Сидя за чашкой кофе, он вспоминал все известные ему признаки порчи и атрибуты черных магов, о которых он по молодости читал в дешевых мистических журналах. Несколько часов Игорь потратил на поиск вогнутых в мебель так называемых могильных игл. Проверял углы на наличие подозрительных символов, с энтузиазмом рылся на чердаке. А впрочем, в глубине души искренне надеясь, что ничего страшного не найдет. На поиски его увенчались успехом в совсем неожиданном месте. Он обнаружил его случайно. Новый, заделанный под паркет линолеум, немного выступал на широкой кухне, почти рядом с холодильником. По расчетам Игоря, в старом доме здесь находилась задняя веранда с погребом. Беглый осмотр дал ему понять, что погреб спокойно открывается. Рабочие позаботились об этом и аккуратно разрезали линолеум по контурам так, чтобы он поднимался вместе с люком, не выбиваясь при этом из общей композиции. Вспомнились ночные шорохи на первом этаже. Стало жутко. Рядом с люком у плинтуса нашелся и выключатель, подгнанный по свету к стене. Игорь щелкнул его, приложил усилие и поднял люк. Из темной дыры в полу потянуло сыростью и мокрой землей. Мужчина еще раз хлопнул по выключателю, и погреб заполнился холодным светом нескольких длинных ламп, установленных по периметру. Они осветили пыльные пустые полки, приставную лестницу в 5 ступенек и небольшую железную дверь высотой не выше 1,5 метра. Игорь уже хотел спуститься, гонимый вниз за жгучим интересом. Но в голове снова щелкнуло вчерашнее осознание, и ноги его стали ватными от ужаса. «Если я в первый раз свет выключил», – думал он, захлопывая люк. «Значит, все это время он горел». Теперь уже никаких сомнений у него не осталось. В дом забираются какие-то люди. Возможно, даже живут здесь, пока никого нет. Рабочие, без сомнения, были в сговоре с ними и специально сделали в погребе странную дверь. Игорь заставил люк с тяжелыми баулами, в которых хранил провизионные консервы, и побежал наверх. Достал из сумки фонарик и кобуру. вытащил оставшийся еще с 90-х годов пистолет и, вогнав патрон в патронник, стал заново осматривать дом. Навязчивая мысль, что незваные гости все еще находятся внутри, никак не отвязывалась от него. Он боялся спуститься в погреб и быть погребенным там. Ужасался даже думать о том, что будет, если люк над его головой захлопнут, а потом еще и выключат свет. Осмотрев дом полностью, Игорь вернулся на кухню. Убрал с люка баулы, спустился вниз и подергал небольшую дверь. Заперто. Крепкому мужчине, имевшему опыт срывать с магнита современные подъездные двери в погоне за должниками, не составило особого труда расправиться и с этой. Благо, она была заперта с той стороны на хлипкий шпингалет. Фонарь у Игоря был хороший, дорогой. Но даже его мощного луча не хватало, чтобы осветить весь длинный коридор, который тянулся далеко вперед и вниз. Через каждые несколько метров расползая в стороны новыми ходами. Точно дом пустил неосязаемые для человека толстые корни. Пригнувшись, Игорь шел только прямо, не сворачивая. А лишь на мгновение запускал белый луч фонаря в боковые закоулки. Но те тоже расходились все новыми и новыми коридорами. В катакомбах запах сырой земли усилился. Она была повсюду, и мужчина очень боялся задеть согнутой спиной потолок и спровоцировать обвал. Охот вел его все дальше и все ниже. Прикинув, Игорь решил, что сейчас он находится под прудом. Пройдя еще немного, он очутился в просторном месте. Там больше не было боковых ходов, а дальнейшая дорога стала идти в гору. Уже тогда Игорь понял, в чем дело, и доколик в сердце ужаснулся. «Продам нахрен этот дом!» – сквозь зубы прорычал он. «Сволочи! Что же наделали тут?» Стоило ему умолкнуть, как луч фонаря выхватил из темноты отвратительное коричнево-синее лицо. Игорь вскрикнул, опустил фонарь и выставил вперед руку с заряженным пистолетом. Из темноты коридора на него глазели два желтых огонька. Точь-в-точь те, что метались по кладбищенскому лесу прошлой ночью. Вопя от ужаса, он несколько раз нажал на спусковой крючок и выпустил в огоньки всю обойму. По катакомбам глухо пронесся старческий стон. Игорю стало плохо и тошно. К горлу подкатила рвота. Он точно понял все и тут же принял это за истину. Ночные шорохи гости создавали, когда уходили из дома. Они забирались в него. А все эти жуткие боковые ходы ведут не в пугающие недра деревни, а прямиком к сотням ушедшим под землю памятникам. И дело здесь вовсе не в доме, пустившем мистические корни, а в неведомых упырях, прорывших себе ходы к единственному уцелевшему дому в вымершей деревне. «Игорюша!» Сбил его с толку до боли знакомый бабушкин голос. «Больно мне!» Игоря стошнило. Он обронил пистолет и едва удержал в руках фонарь. Ноги сами несли его обратно к дому. Комья земли валились с потолка. Игорь цеплял их то головой, то руками. Оказавшись в погребе, он немедленно закрыл дверь. Затем выбрался на кухню, захлопнул люк и повалил на него холодильник. Сердце болело, дыхание постоянно сбивалось. Но Игорь не сбавлял темп. В глазах его мутилось, когда он собирал самые необходимые вещи. А во время поиска ключей от машины с ним чуть не случился обморок. Пробегая около злополучного окна второго этажа, он вновь увидел огоньки. Теперь их было в десятки раз больше. Они носились по лесу, прыгали. Все вокруг Игоря плыло. Он не мог больше держаться на ногах и постоянно падал, хватаясь за сердце. Он сидел у двери рядом с лестницей на первый этаж. Пытался отдышаться. Мысли его стали неразборчивы. В голове будто не было ничего, кроме смердящих комьев мокрой земли. Игорь впал в ступор и вышел из него лишь тогда, когда противно хрустнуло окно. И он увидел истинно черное лицо со светящимися желтыми глазами. Упырь, оглушенный от сильного удара, верещал что-то. И крики его напоминали пронзительный женский крик вперемешку с оглушительным стрекотанием огромного кузнечика. Игорь пересилил себя, поднялся и, позабыв о собранных вещах, с одними лишь ключами от машины в руках побежал вниз. С кухни тоже доносился крик. Но он, в отличие от визга упыря, схватил мужика за горло и впился зубами в самую душу. Ведь кричала родная бабушка. «Игорюша, падаль такая!» Вырывались ужасные звуки из-под холодильника. «Я сгнила, а все равно ходила! А ты не ехал. Дом продавать вздумал. Обвинения тормозили его, но не смогли остановить. Игорь выскочил из дома, сел в машину и дал по газам. Он мчал вдоль домов, проклиная себя за длинный язык и за нелепые слова, сказанные не в том месте. Слезы текли с глаз, а непрогретая машина никак не подавалась и не набирала нужную скорость. Игорь посмотрел в зеркало заднего вида и до боли закусил язык, увидев, что за ним бежит целая стая желтоглазой нежити. Он не заметил, как приблизился к крутому повороту. Тормозить было поздно. Игорь сложил руки над головой и приготовился к смерти. Машина съехала с асфальта и рухнула в кювет. Однако в себя он пришел уже дома. Он сидел в своем кресле напротив треснувшего окна, а в руках у него была измазанная в земле шелковая ткань. Не прошло и минуты, как он узнал, что держит в руках бабушкин саван, которым ее накрывали в гробу. С тех пор он живет один в целой деревне. Погреб Игоря заколотил. Бабушкин памятник на кладбище откопал и восстановил. Машина так и осталась лежать в кювете. Таинственным образом из нее пропал двигатель, свечи и руль. А все четыре колеса, ровно как и бензобак, оказались пробиты. Своими глазами я видел машину и заколоченный люк на кухне. И тот самый похожий на саван кусок ткани. Также, попрощавшись с Игорем, я ради интереса и к радости наших читателей заехал на кладбище. И действительно, во всем лесу приличный вид имела лишь одна могила. А вот она, Болдырёва Надежда Анатольевна, смотрит с памятника и улыбается как-то по-лягушачьи. Своего Игорюша она, может быть, спасла. Дала бестолковому внуку еще один шанс. А впрочем, меня их семейные тайны касаться не должны –